Часть первая. Гнев. Глава первая. «Анеле!» — завыла над ухом. «Где твои серебряные крылья, Анеле? Вставай! Проспишь свой лучший день! Вот-вот явится по твою пропащую душу гремящая повозка, увезет в проклятый город, и блеклые упыри или их лизоблюды будут делать с тобой все, что придет в их ушибленные головы. А ты станешь заряжать им светильники и по первому слову раздвигать, но... Оу!» Я, не глядя, пнула одну из ног. Юрай грохнул маслами об пол и походя стащил с меня одеяло. «Припадочная!» Теперь совершенно натурально взвыл брат. Кажется, я попала куда-то в чувствительное место. «Большой окрысок!» Вяло ругнулась я, оставив лицо в подушке, силясь продлить ночь хоть так. Но так не получится. Юрай не злой, обычный. Просто ему страшно. Всем страшно. Но никто не заговорит об этом. С самого детства нас учат молчать, потому что этот страх не разделить ни с кем. Мы рождаемся одни, одни уходим, и день гнева у каждого свой. В детстве не особенно думаешь о том, что будет дальше. У нас говорят: «Живи, пока не исполнится 16». И мы живем. Не думаем, потому что нельзя жить завтра или вчера. Только сейчас. Сегодня. А потом наступает то сегодня, в котором тебе 16, и все меняется. Кто-то всегда рождается со светом внутри. Хорошо, если первый из детей. Тогда просто можно начать заново. Труднее ждать и гадать, кто. Из нашей семьи не забрали никого, а у меня брат и сестра старше меня, так что я почти наверняка знала, что это буду я. «С днем рождения, мелкая выдра!» — сказал брат, нащупал под подушкой одну из моих рук, которые я тоже прятала, и подсунул под ладонь что-то небольшое, крестообразное и горячее, будто он эту штуку пару часов носил, грел. «Послезавтра», — буркнула я. «Послезавтра тебя тут больше не бу... может не быть». Мне немного страшно было смотреть, что приволок Юрай, так что я посмотрела на него самого. «Нормальные в доме есть?» «Мать с Нежей в кухне. Зарыдали все полотенца и все пересолили. Даже компот соленый. Отец в древотне матерится. Колун взял самый здоровый и... вкалывает. Нормально?» «Я вот... тут вот». «Меньше ссорниками икшайся. Может, за нормального и сойдешь». Покосилась я на Юрая и поджала ноги. Жаль, их под подушку не спрятать. «Из чего бы ты свои отвратительные кольца плела, если бы я с ними не икшался?» «Обратные! Обратные кольца!» Я в тысячный раз поправила брата. Дразнилка была старая, но любимая. А Юрай при всяком удобном случае выменивал у диких цветные стекла. Не так и часто. Где сорники, бродяги, иногда стоящие лагерем на Черном озере за мостом, что вел к старому месту, брали цветные осколки, и кто надоумил их сразу отверстия сверлить, я знать не знала. Не спрашивала и молчала, когда брат совал новую горсть под подушку или в карман старой длинной кофты, которую я надевала только зимой, когда за дровами бегала. На вопрос, где взяла, говорила обычно, что это еще те давнишние запасы, за которые Юраю влетела вожжами поперек спины, или что старое кольцо расплела. Сегодня у каждого на воротах будет висеть такое. Похоже на праздник, если не знать. Но в оазисе настолько беспамятных нет. «Вставай давай! Или думаешь, тебя из койки не вытащат? Хочешь, как Силка в том году, перед всем оазисом в веревках поверх исподнего стоять, пока кровь проверят? Мать платье приготовила». Что?» Я, наконец, набралась мужества оторвать себя от подушки и села, а руку с подарком, поместившимся в ладонь, сжала в кулаке. Юрай держал платье на вытянутой руке и, судя по основательным складкам, только что вытащил одежку из-под себя. «Я его чуточку помял. Но бездна ли разницы?» Тут он был прав. Я бы даже и не расчесывалась. И не умывалась. Чего уж. И не завтракала, хоть живот уже по привычке просил хлеба и сладкой каши, запах которых сочился в комнату. И компота. Пусть и соленого. Но видеть, как мать сквозь тоску в глазах станет тянуть из себя улыбку, а нежа губы кусать и дрожать ресницами. «Сам будет», — тяжело уронил Юрай. «Откуда знаешь?» Я спустила ноги на пол и шевелила пальцами в луче света с пляшущими в нем пылинками. Сегодня мне все казалось необычайно важным. Подушка, непонятный подарок в руке, запах каши, пыль. Брат молчал. Он иногда видел наперед. Но это не обязательно тот случай. Мог и к краю сходить, чтобы поглазеть на пустошь. С него бы сталось. А еще он был одним из многих, кто смотрел отбор каждый год. Я не ходила. Несколько раз всего была. Но ни разу не видела хозяина Идир. Илферин не часто бывал в своем саду. Так было принято называть оазисы, где разводили одаренных светлых. Обычно присылал помощника. С ним были люди с пустыми глазами, которые механически выполняли свою работу, и охрана. Темные. Без некромагов через пустошь не пройти. Там всякого полно. Нежить, немертвые твари, мехлюды. Против последних даже сорники выглядели приличными. Мехи вставляли себе в тело части из железа, почти поголовно были больны тленом и жрали все, что видели, даже мертвечину. Я слышала, говорили, что у них есть свои дикие темные маги, иначе как жить с железом внутри и снаружи? Только некромаги могут соединять живое и мертвое. «Компот не пей!» Скорчив рожу, почти беззвучно произнес Юрай, поднимаясь. Я тоже поднялась. Взяла платье у него из рук, удивляясь, какой он все-таки бугай, и нырнула за ширму, чтобы умыться. Кулак пришлось разжать. На вспотевшей ладони, оставив следы вмятины на коже, лежала отлитая из темного серебра фигурка человека с крыльями. В детстве я бредила сказкой о крылатых древних, которые, по преданиям, жили в старом месте и дальше в горах. Сказка пришла в оазис с одной из сорных семей, которые иногда перебирались через край. Там же, на краю, ставили круглые палатки из прутьев и плетеных полотнищ, а утром, на равном удалении от своего лагеря и ограды Идира, раскладывали на узких циновках то, что хотели обменять. У слепого сказителя, сидевшего в стороне, был странный инструмент из шнуров, тонких лент и перьев, немного похожий на то, что я потом принялась плести. Лысый и страшноватый дед взмахивал этой штукой. Вплетенные в ленты перья гудели. В какой-то момент старик начинал медленно, монотонно говорить, и его голос звучал, будто пламя в каминной трубе. После я долго ходила с задранной в небо головой. До пятен в глазах вглядывалась, не мелькнет ли на фоне солнечного диска крылатый силуэт из тени и серебра. Сказитель звал древних Анхеле. Я долго доставала мать, не оттуда ли взялось мое имя. Она сердилась и ругала меня за сбитые колени и шишки. «Попробуйте сами шишек не набить», мечтая о небесах. Однажды, когда я расшиблась особенно сильно, отец запретил маме меня жалеть и посадил этими разбитыми коленками в угол на зерно. Отказываться от мечты оказалось больно. Но на этом история не закончилась. Кроме сказки, в тот день я унесла с мена фигурку. Дед отдал мне ее на сдачу, за булку, которую я ему заплатила. Он нюхал хлеб. Из блеклых глаз с деформированным зрачком текли слезы и терялись в лабиринте морщин. Фигурку я спрятала. Юрай подсмотрел, где, отнял и дразнил. «Анеле!» — хохотал он и метался по двору и дому с моей сдачей от сказок. «Где твои серебряные крылья?» Я с воем носилась следом, швырялась в него угрозами и всякой дребеденью, пока уставший от вопли отец не изловил нас обоих за воротники и не велел брату бросить причину раздора в огонь. Пламя брызгало искрами. Упавшее в горящие поленья старое серебро плавилась нехотя. Мерцали и пузырились на головнях горячие капли. Такими же раскаленными мне тогда казались слезы, что текли по моим щекам, пока я смотрела. Это было больнее, чем стоять на зерне, но я не издала ни звука. Ни в тот раз, когда стояла, ни в этот, чем основательно впечатлила брата. Он потом долго не придумывал мне новых обидных прозвищ. А однажды, уже сильно после, притащил за пазухой две горсти цветных стекляшек с дырочками. Стекляшки были еще теплые, когда он высыпал их мне на постель, где я старательно плела пояс. «Бусы себе сделай. Хоть так будешь похожа на девчонку, а не на чахлую пырь». Так у меня появилась новая забава. А Юрай получал вожжами за то, что таскался на озеро к Сорным через древний каменный мост. Сегодня эти поделки, повешенные под козырьком крыльца каждого дома, будут провожать меня к месту, где решится не только моя судьба. Заберут меня или нет, все в любом случае станет иначе, как для меня, так и для моей семьи. Если света в моей крови будет достаточно, я покину Идир навсегда. Если меньше медиума, оставят для разведения. Если не будет вовсе, Снежи и Юрая так и не снимут холостую печать. Моя ласковая, домашняя и теплая старшая сестричка и грубоватые, быстрые на слова и поступки брат останутся одни и никогда не заведут своих семей, потому что не смогут иметь детей. Это называется «не пройти порог». Когда третий ребенок оказывается пустым, семья попадает под выбраковку. Но это вряд ли, иначе мои плетенки не пускали бы цветных бликов даже в густых сумерках. «Обратное кольцо», — сказала Иши, повертев мое художество. «Почему обратное?» «Потому что сделано наоборот. Должно отпугивать, а оно притягивает. Любопытно вышло». Иши — целитель. Все прочие в доме здоровья — лекари, а она — целитель. Свет — маг. Ее привезли в Идир на смену предыдущему целителю задолго до моего рождения. Никто точно не знал, сколько на самом деле лет этой жилистой, похожей на скрипунца, женщине. Она принимала роды, следила за беременными и накладывала печати. Она никогда не улыбалась, никогда не покидала оазиса, ни с кем не делила свое одиночество и ни разу не вышла смотреть отбор. Последнее я слышала от Юрая. У брата имелась способность знать и помнить все обо всех. Когда я, наконец, вошла на кухню, тоска в глазах была у сестры, а губы искусаны у мамы. Есть перехотелось в один миг, но я поковырялась в миске с кашей, а к кружке, вспомнив предупреждение, даже не притронулась. Прощание не складывалось. Страх мешал сказать важное, не давал обнять. Гирями висел на руках, и они, руки, соскальзывали. Так что за калитку я почти бежала. По привычке коснулась воротного столба, обернулась. Мать и Нежа стояли, вцепившись друг в дружку. Отец молчаливой горой рядом. В его жестких сидеющих волосах было полно древесной трухи и цветных бликов от позванивающей подвесками плетенки. Они стояли, а Юрай подошел. «Не ходи», — попросила я. Оставленный во дворе страх выпустил щупальца и вцепился мне в ноги. «Обещай, что сегодня не пойдешь смотреть». «На что смотреть? На лохматое позорище в мятом саване?» «Придурок!» «Глупь пустоголовая!» «Обещай!» «Когда станут руку резать, сожми крылья покрепче», — шепнул брат, отступил вглубь двора и калитку закрыл, чтобы страх не смог выбраться. А у меня язык не повернулся сказать, что я оставила его подарок на зеркале. Собиралась привязать фигурку на край шнурка, что стягивал воротник, и спрятать под платьем. Но мама позвала, и я решила, что детским мечтам не место на невестином платье.